Глава 36. Фурийные планы. По старой здешней традиции на выпускной все приезжали в школу. Начинали праздновать в самом здании, а уже потом ехали туда, где было решено праздновать. В этом году родители скинулись на плавучий ресторан «Теплоходик». В школу Вран приехал неохотно. Вообще никуда идти не хотелось, а хотелось остаться дома, помочь Тане в раскопках, которые она проводила в открытой недавно комнате, потом попробовать запеченный окорок и пирог, который она для него готовила, поболтать с Терентием, а то и попросить Норуш открыть ему междустенье. Она уже запускала его в пару комнат, но не очень далеко. Все это было несоизмеримо увлекательнее и несоизмеримо спокойнее, безопаснее. Он не чувствовал себя трусом, уже нет. Не опасался он никого из одноклассников, и даже не потому, что по силе с ним никто сравниться не мог, а потому, что последние недели показали ему так много нового, разного, чего его почти бывшие одноклассники и близко видеть не могли, что бояться их казалось смешным. «Что мне все они, если я в упор видел того огромного медведя, если уже нашел тех, кого мне поручил искать Соколовский?» «Если говорил с ними, что мне фырканье или смешки одноклассников, все их попытки вернуть меня назад, к ним под ноги, если я могу справиться со встречным ветром, с воздушными потоками, да даже со своими братьями. Вот уж кто изводил гораздо сильнее да больнее. Нет уж, проехали». Как Терентий говорит, поздняк метаться. Терентий представился так ярко, что Вран усмехнулся. Правда, потом ему стало не до усмешек, потому что прибыла присланная матерью женщина-фотограф, которая изо всех сил отрабатывала деньги, гоняя его по всей школе для более выгодных кадров. «Ну все, это отсняли. Теперь позовите ваших друзей, девочек посимпатичнее», — велела самоуверенная особа. «И вашу девушку». «У меня нет друзей», — спокойно улыбнулся ей объект съемки. «И девушки тоже». «Да ладно, у такого красавца и нет?» Бестактно ляпнула она. «Именно». Вран ничуть не смутился. «Было бы отчего. Но мне ваша мама велела». «Это не мои проблемы. Вы отсняли все, что смогли. Больше ничего не нужно». «Но с девушками». «Ой, ну, Ромочка, зачем тебе какие-то девушки, если есть я?» Медовый голосок, раздавшийся сзади, заставил Врана насторожиться. Ничего хорошего от Лизы он ни разу в жизни не видел. Да, выглядела она роскошно. Очень дорогое, открытое серебристое платье, красивое лицо, локоны, изящно и с умыслом выставленное в разрез платье ножка. «Я его девушка, это он так, пошутил. Куда мне встать? Хотя я сама решу. Вы, главное, правильно сфоткаете», — распорядилась Лиза. Она попыталась обнять Романа, но он аккуратно взял ее за запястье и отодвинул от себя. «Она не моя девушка, это раз. Вам не она платит, а моя мать, это два. Так что выполнять команды со стороны вы не обязаны. А с ней я фотографироваться не стану». Он не стал слушать доводы тетки-фотографа и так уже сделал, что мог. И уж тем более не пожелал внимать визгу оскорбленной Лизы. Просто развернулся и свалил подальше. Привычно ушел на самый-самый верхний, пятый этаж их школы, решив там дождаться, когда прибудут автобусы. «Так хочется поскорее убраться отсюда», — размечтался он, сидя на подоконнике окна у лестницы. «Ой, Ромка, иди скорее! Там тебя Наталья Борисовна зовет! Что-то срочно сделать надо!» — пискнула одна девчонка из их класса, отыскав Чернокрылова на его любимой верхотуре. «Да скорее ты! Там что-то важное!» Вран удивился. Наталью он видел только что во дворе. Почему бы ей самой не позвонить или не написать, если он вдруг понадобился? Но с лестницы спустился, оказавшись у рекреации пятого этажа, куда выходили двери кабинетов и актового зала. Тут-то он и понял, зачем именно его позвали. Трое парней, каждого из которых он запросто отправил бы в полет, попросту втолкнули его в пустой класс и закрыли дверь. «Что за...» «Ой, Ромочка, какая встреча!» Лиза шагнула сбоку, ловко заперла замок и, цокнув каблучками, оказалась у распахнутого окна, держа ключи двумя изящными пальчиками. «Что, небось, мечтал со мной наедине оказаться?» «Когда парень мечтает оказаться наедине с девушкой, Он сам старается с ней встретиться, а не наоборот». Холодно отозвался Чернокрылов. «Чего тебе надо?» «Я всегда знала, что ты не такой дурачок, как кажешься. Сразу сообразил, что мне кое-что надо». Рассмеялась Лиза. И Врану стало противно. Ему же когда-то казалось, что она такая красивая. И кажется, это когда-то было не так уж и давно. «Мне нужно, чтобы ты в этот вечер был моим карманным песиком, понял? А ты уже размечтался, что парнем? Не, на это ты не тянешь. А вот бокал поднести, руку подать на лестнице, тарелку подержать». «Еще что-то?» — насмешливо уточнил Вран. Ему и правда стало смешно. Очевидно, что Лиска дико оскорбилась за то, что он не пал к ее ногам на последнем звонке, когда она обратила на него взор сияющий. Вот и хочет эта самая принцесса класса, чтобы он не просто был рядом в качестве ее спутника, а был унижен, чтобы все видели, он сильно, отчаянно пожалел, умоляет о малейшей благосклонности, даже готов на выслуживание перед Лизой, абы только она его простила за его предыдущее хамство. «Еще много что, я потом скажу», — повела открытым плечиком Лиза. «Лиз, слушай, ну как у тебя это получается?» Вдруг с искренней заинтересованностью спросил он. Лиза разулыбалась, решив, что он имеет в виду ее внешний вид, привлекательность, власть над парнями. Правда, дальнейшие его слова разозлили ее до нельзя. «Ты же учишься отлично, не дура типа. Но почему тогда ты так глупо себя ведешь с людьми? Мне просто интересно». Он и выглядел соответствующе. На лице было некое слабое любопытство с этакой линцой. «Я? Я глупо себя веду?» — зашипела Лиза, разом напомнив Врану старые сказки о гарпиях. «Да это ты, полный идиот! Стоит мне только приказать, все наши парни сделают что угодно!» «Ну, про остальных мы сейчас не говорим. Но я-то не собираюсь вокруг тебя пляски устраивать. Так с чего ты взяла, что я буду что-то такое изображать, а?» «Да с того, что тебе придется. Ты знаешь, что тут, на территории, мой отец?» «Нет, а должен был знать». Врана ничуть не беспокоила ни фурия, топавшая копытцами туфелек в непосредственной близости от него, ни фурийный папаша. Больше всего его интересовали облака за окном, красивые такие. «Теперь должен. И знаешь почему? Потому что я сейчас возьму смартик и позвоню ему». «И скажу, что ты втащил меня в пустой класс и дверь запер, и угрожаешь, что ты в меня был в последние годы влюблен, а я тебя посылала, и вот теперь ты...» «Лиз, когда человеку кто-то реально угрожает, он не расписывает историю взаимоотношений с этой самой угрозой за все последние годы», — рассмеялся Вран. «Так что поменьше слов, побольше визга». Он уже понял, и план предприимчивой одноклассницы, явно пересмотревший сопливых фильмецов, даже варианты просчитал. И стало ему скучновато. Нет, ну в самом-то деле, можно без лишних истерик отгулять этот дурацкий выпускной и распрощаться с классом, а? Вот в школу он, пожалуй, еще придет, к Наталье Борисовне. Что ж, не навестить хорошего человека. Но вот кого-то из класса лицезреть ему точно не захочется. Он попытался было утихомирить глупую девчонку. Даже странно. Физмат в спецшколе училась, и хорошо училась-то. Ну как это? Ум есть, но не туда работает. Ладно, Лиз, хорош дурью мается. Открой дверь и катись на все четыре стороны. А то я сам возьму и заберу у тебя ключ. И ты посмеешь? Зло рассмеялась она. А что мне может помешать? Вран пожал плечами. А вот это? Лиза размахнулась и выбросила ключ с пластмассовой красно-белой штуковиной брелоком из окна. «Выбрала самый глупый вариант из всех возможных», — вздохнул он, констатируя очевидный ему факт. «Теперь у тебя точно будут проблемы». «У меня? Да это у тебя будут! Да такие проблемы, что пожалеешь, что вообще на свет родился! Последний раз спрашиваю, ты готов мне прислуживать сегодня? Если да, поклянешься на камеру, что обещаешь. Я скажу, что именно говорить». Лиза недаром провела почти месяц с момента последнего звонка. Придумала, как загнать Романа в угол и вынудить его наговорить на камеру то, что она велит. Более того, написала унизительнейший монолог для Чернокрылова и решила, что пообещает стереть запись, если он выполнит все ее условия и команды на корабле. Пообещать не значит сделать, правда? Она ненавидела, когда кто-то смел ею пренебрегать и жестоко мстила за это примерно класса с пятого. Так что Романа она просто в порошок разотрет. С ее точки зрения расчет был безукоризненный. Папа у нее человек серьезный и дочку любит очень. Заподозрив, что ей угрожают, он снесет дверь, а найдя ее заплаканную, с порванным платьем, устроит Чернокрылову такую веселую жизнь, что мало тому не покажется, на всю жизнь запомнит. Более того, Лиза была столь предусмотрительна, что надела менее красивое платье, самое роскошное, оставив на заднем сиденье родительского авто. Там же дожидался хозяйку и чемоданчик с косметикой. Вот уж что-что. А для нанесения мастерского мейка ей никуда обращаться было не нужно. Сама все умела. Так что можно было и поплакать, и платьем пожертвовать. Зато потом она вдоволь потешится, отыгравшись за недавнее унижение. «Лиса, знаешь что? Докатись ты со своими идеями!» — рассмеялся развеселившийся Вран. «Чихать я хотел на твои фантазии, мечты о мировом господстве в отдельно взятом коллективе и прочие безумные выдумки. И да, мне реально жалко парней, которые прогнулись из-за смазливого личика и поганого характера». Он присел на подоконник и с известной иронией наблюдал за дальнейшим. Нет, можно было бы и сейчас вылететь, оставив это чучелко выбираться из класса. Но он подозревал, что у кого-то из ее собачек, которые втолкнули его в класс, имеется запасной ключ. «Нет уж, пусть здесь папенька объявится, пусть двери ломает», — решил он. «В конце-то концов, если он воспитал себе такую гадюку, кто ему тут злобный Буратино? Да и Лизок должна будет перед ним хорошенечко объясниться, а почему, собственно, она такие выверты устраивает. Все занятие». Он зашел так далеко, что даже посоветовал Лизе получше приготовить сцену. «Ты еще пару стульев урони, чтоб правдоподобнее было. И да, я ж теперь не такой и слабосильный. Если бы рванул, у тебя платье бы в лохмотье превратилось. Так ты уж постарайся получше». Он, посмеиваясь, уклонился от брошенной в него мусорной корзинки и с интересом прослушал Лизины завывания при разговоре с ее отцом. «Мне его прямо жалко стало», — прокомментировал он Лизины вопли о том, что «Папочка, мне страшно! Он на меня напал! Он закрыл дверь и ключ выбросил! Папа!» «И да, что ж тебе в голову не пришло, что даже при твоем раскладе я ведь могу потом и оправдаться? На ключике только твои отпечатки пальцев, на ткани тоже. Ты не знала, что на ткани отпечатки остаются? Печально». «Да кто там будет выяснять про отпечатки?» — взвизгнула Лиза. «Я тебя так обрисую, такого про тебя расскажу, что про них никто и не вспомнит». «А ты, оказывается, даже большая гадина, чем мне казалось», — покачал головой Вран. «Повезло мне, что я был мелкий и хилый. Вот уж не думал, что так скажу, но ведь повезло. Если бы я рос нормально, то был бы таким же подпяточником, как те». Он кивнул головой в сторону двери. За дверью послышался отдаленный шум, крики, топот. Звуки становились все отчетливее. Вот уже кто-то затряс дверь и заколотил в нее кулаком. «Лиза! Лизонька!» Взволнованный мужской голос явно принадлежал несчастному папаше. «Ну все! Тебе крышка!» Зашипела Лиза, придерживая на груди разорванное платье. «Нет, нет, не трогай меня! Не смей! Папа!» Закричала она, давясь нашмыганными слезами. «Ладно, ты себя окончательно загнала в угол, и мне пора. Извини, но досматривать этот спектакль мне не хочется», — усмехнулся Вран, падая на пол. Дичайший виск и сам мог бы вынести несчастную школьную дверь, но с этим лучше справился разгневанный отец. Он разбежался, выбил дверь плечом и был готов разорвать на куски, уничтожить негодяя, посмевшего обидеть его девочку, но... «Лиза! Лизонька, где он? Где? Куда спрятался?» — заметался по классу крупный мужчина. «Я его! Я ему! Да где он? Кто тебя обидел?» «Сложно уничтожить кого-то, если в классе есть только его дочь. Да, в разорванном платье, растрепанная, с размазанным макияжем, рыдающая в голос, кричащая «О! Он вылетел из окна!» Лиза тыкала пальцем в сторону распахнутого окна. Глаза были круглые, в них плескался настоящий ужас. Отец Лизы подскочил к окну и осторожно выглянул из него. «Лиза, там никого нет. «Ну, внизу никого». «Папа! Он стал вороном и вылетел!» — провыла Лиза. «Он упал на пол, стал вороном и в окно!» Даже безмерная любовь к дочери не могла убедить ее родителя в правдивости подобного. «Лиза, ты что, ты с ума сошла?» — с нарастающим ужасом спросил отец. «Каким еще вороном? Как кто-то мог в кого-то превратиться и улететь?» «Но так и было!» — выла Лиза на высокой ноте. «Он так и сделал!» Она с неожиданной ненавистью скинула с парты свой смартфон, который отложила туда, когда рвала платье. Нет бы ей держать его в руках и заснять то, что было. А теперь кто ей поверит, что Роман Чернокрылов на самом-то деле ворон? Наталья Борисовна, разумеется, услышала, что произошло какое-то ЧП, и заспешила к месту событий, но была перехвачена Ромой Чернокрыловым, окликнувшим ее. Он мирно сидел на скамейке и косился в свой смартфон. «Наталья Борисовна, что-то случилось? Может, помощь нужна?» «Нет, Ромочка, нет. Хотя, ты посмотри, приехали автобусы или нет?» Именно об этом она вспомнила, когда добралась до четвертого этажа и нашла там первую красавицу ее выпускного класса в истерике, разодранном платье и с невероятной историей наперевес. «Он стал вороном! Папа, говорю тебе, это правда! Чернокрылов — ворон!» Наталья Борисовна не часто видела на лице этого самоуверенного человека столь беспомощное выражение. «Так, и что тут случилось?» — профессионально-учительским тоном спросила она. Услышав невероятную историю от рыдающей Лизы и ее отца, она потихоньку отозвала его в сторонку и прошептала. «Ну как вы не понимаете, у девочки нервный срыв. Это дичайшее переутомление и нервное напряжение. Вот ее и переклинило слегка. Даже по фамилии сходится. Чернокрылов — значит ворон. И да, я только что видела его внизу. Он сейчас караулит приезд автобусов. Я сама его попросила». Лиза, которая расслышала последние фразы, завыла еще сильнее. Отец схватился за голову, решив, что дичь, то есть дочь, надо срочно лечить. А Наталья Борисовна, помянув недобрым словом ЕГЭ, Минобразование, нагрузки и сумасшедшие школьные программы, пригорюнилась, вспоминая, что именно сподобило ее стать учителем.